Голод 1942 года был предрешен на заседании Политбюро 21 июня 1941 года. Развернув прожорливые фронты, надо было неизбежно в том же году вводить их в дело. В противном случае, в следующем 1942 году, врагами Сталина будут не только Гитлер, но и миллионы голодных вооруженных мужиков сталинской собственной армии. А внезапный удар Красной армии в 1941 году сулил захват новых богатых территорий и резервов продовольствия, например, в Румынии. Если этих запасов не хватит, не беда. Голод, возникший в ходе войны, объясним и понятен. Мы уже знаем, что армии второго стратегического эшелона Сталин должен был неизбежно вводить в бой в 1941 году, независимо от действий Гитлера, просто потому, что в западных районах страны эти армии негде было размещать на зиму, и зимой негде тренировать. Вот и еще одна причина, которая делала для Сталина войну неизбежной в 1941 году. Если бы он не ввел в бой 5 фронтов, 7 армий второго стратегического эшелона и 3 армии НКВД, то к весне 1942 года создалась бы ситуация, в которой всю эту массу войск было бы просто нечем кормить. Единственный советский маршал, которому Сталин полностью верил, Шапошников, еще в 1929 году высказал категорическое мнение о том, что мобилизовать сотни тысяч и миллионы людей и держать их в районе границ в бездействии длительное время невозможно. Мозг армии, том 3. Армию гораздо легче контролировать в ходе войны, чем контролировать миллионы мобилизованных вооруженных людей, которые изнывают от ожидания и безделья. Попробуйте эту массу вооруженных людей еще и не кормить. Что у вас получится? Создав фронты, Сталин нарушил и без того неустойчивый баланс между гигантской армией и истощенным, разоренным сельским хозяйством. После этого создалась ситуация «все или ничего», и ждать до 1942 года Сталин уже никак не мог. Глава 29. Отчего Сталин не верил Черчиллю? А почему Сталин должен верить Черчиллю? Кто такой Черчилль? Коммунист, большой друг Советского Союза, ярый сторонник мировой коммунистической революции. Получив письмо, содержащее не очень обычную информацию, мы с вами начинаем с вопроса о том, насколько серьезен источник информации? Думаю, Сталин тоже задал такой вопрос. Кто же такой Черчилль с точки зрения советских коммунистов? Черчилль – это самый первый политический лидер мира, который еще в 1918 году понял величайшую опасность коммунизма и сделал немало, чтобы помочь русскому народу избавиться от страшной заразы коммунизма. Этих усилий было недостаточно, но все же Черчилль сделал больше, чем все другие мировые лидеры вместе взятые. Черчилль – враг коммунистов и никогда этого не скрывал. Черчилль в 1918 году выступил с идеей сотрудничать с Германией в борьбе против советской коммунистической диктатуры. Черчилль активно и настойчиво боролся против советских коммунистов во времена, когда Гитлера вообще не было, а был только ефрейтор Адольф Шикльгрубер. Ленин определил Черчилля величайший ненавистник Советской России. Том 41, страница 350. Если ваш величайший враг и ненавистник присылает вам письмо с предупреждениями об опасностях, сильно ли вы ему верите? Для того, чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, надо вспомнить политическую обстановку в Европе. В дипломатической войне 30-х годов положение Германии было самым невыгодным. Находясь в центре Европы, она стояла и в центре всех конфликтов.